Слава Господу! Я матери стихов не посвящаю, их не услышит уже мамочка моя. О ней я только часто вспоминаю, гляжу на фотографию скорбя. Скорблю о том, что годы прошумели, и у меня уже седая голова, что мою мамочку так мало мы жалели, а ей хотелось слышать добрые слова. Я вспоминаю, мама, твои ласковые руки и материнскую заботу и любовь, но вот настали дни нашей разлуки, я только в вечности увижу тебя вновь. Как хочется порой вернуться в детство и в мамины глаза с тоской взглянуть, груди ее прижаться крепко, крепко, забыться горести и сладостно уснуть. Но утешение нам дает Христос, кто людям мир спасения принес, Он вдов, сирот, одних не оставляет, их вопли слышит и спасает. Его любовь безмерно велика, ее найдешь ты у подножия креста. Кто с раскаянием к Христу придет, в нем мир и утешение найдет. Забудет ли родная мать дитя? А если да, то Бог нас не забудет. Он с неба посылает благодать, Его любовь всегда с тобой пребудет. Я вспоминаю, мама, твои ласковые руки и материнскую заботу и любовь. Но вот настали дни нашей разлуки, я только в вечности увижу тебя вновь. Как хочется порой вернуться в детство и в мамины глаза с тоской взглянуть, к груди ее прижаться крепко, крепко, забыть все горести и сладостно уснуть. Аминь.